Глава 8. Всадники бури. Когда мы вышли из очередной лавки, обнаружилось, что на улице основательно прибавилось народу. И все движутся к центру города, к площади. «Праздник, что ли, какой-то? Или цирк приехал?» – удивился я. «Казнь, наверное, намечается», – оптимистически предположила Мира. «Пойдем глянем». По краям площади было столпотворение, но центр, если можно так назвать ближнюю к стене замка сторону, пустовал. Проходы с улиц тоже оставались свободными. Ни эшафота, ни странствующего балагана не наблюдалось. Перед воротами замка выстроился отряд стражи. На удивление, толпа не ломилась вперед, хотя все явно пришли на что-то поглазеть. Возможно, ожидался выход местного правителя к народу, а верно подданные не желали маячить у него перед глазами, предпочитая наблюдать из-за спин сограждан. Толкаться в толпе мне совершенно не хотелось, но любопытство мешало просто уйти, да и взглянуть на здешнего правителя определенно не повредит. Поэтому мы в наглую прошли вперед и встали перед первым рядом. Возмущений, во всяком случае высказанных громко, не последовало. Мирные граждане не рискнули хамить наглецу с двумя мечами за спиной. Пришли мы как раз вовремя. «Едут! Едут!» — разнеслось по толпе всего через несколько минут. «Всадники бури!» Взглянуть на таинственных всадников бури мне и впрямь было интересно. Неплохо было бы еще раз узнать, что они тут делают и зачем приехали. Насколько я понимал, они являлись кем-то вроде воинско-магического ордена, но об их целях и полномочиях у меня сведений не имелось. Хотя, исходя из названия, они вполне могли оказаться какими-нибудь синоптиками, а народ собрался послушать предсказания на урожай. Семеро всадников ехали в окружении почетного эскорта из дюжины стражников. Оставалось под вопросом, охраняют их стражники от толпы, которая не проявляла враждебности, или, наоборот, толпу от всадников. Впрочем, если верно последнее, то охрана определенно носила чисто символический характер. Разительный контраст между всадниками бури и стражниками явно был в пользу первых. Эти мордовороты вряд ли имели что-то общее с предсказателями погоды или видами на урожай. Стражники косились на них с опаской, хотя вроде бы ничто не предвещало бури. Хладнокровие и уверенность сохранял только едущий впереди командир стражников. Он комплекцией превосходил любого из всадников, а в седле держался так прямо, словно меч проглотил. Его лицо, будто топором вырубленное, сохраняло полную неподвижность, ни одна мышца не шевельнулась. Но надменным он не казался, в отличие от всадников бури, которые взирали на всех вокруг с презрительным высокомерием. Ворота замка распахнулись, но вместо лорда навстречу гостям вышли три женщины. Судя по одежде и украшениям, явно не служанки. Я решил было, что это супруга правителя с фрейлинами, но одеты все три были примерно одинаково богато и шли рядом плечом к плечу. Приветственную речь, не содержащую ни крохи полезных сведений, они произносили на три голоса по очереди. Это было непонятно. На сестер они не походили ничуть, а многоженство в этом мире тоже вроде бы не разрешено, так что их статус и положение оставались под вопросом. «Кто это?» – шепотом спросил я стоящего позади мужика. «Правительница!» – вытаращил глаза он. «Которая из них?» «Все, конечно!» «Правление женского комитета?» «Вот уж бред! Ни матриархатом, ни демократичностью в этом мире до сих пор и не пахло. Что это еще за разделение властей?» «В смысле, жены правителя?» – уточнил я. Мужик совершенно ошалел. До потери дара речи. Видимо, моя непросвещенность оказалась чересчур вопиющей. Интересно, у них что, и королей в стране трое? Или королев? С наследованием при этом должны быть, ну, очень большие сложности. Командир всадника в буре произнес ответную речь, столь же пустопорожнюю. Суть ее сводилась к тому, что это они, всадники бури, оказывают честь своим прибытием правительнице и этому задрипанному городишке. «Мы прибыли сюда, дабы именем громовержца искоренить чужемирную нелюдь», — объявил в конце речи всадник. Толпа хором пораженно ахнула. «Недавно где-то неподалеку произошел прорыв. Но раз уж мы здесь...» Он хищно осклабился, обернувшись к народу и обводя ряды собравшихся пристальным взглядом, то истребим всю и всяческую местную нелюдь, а не только новоявленную». «Прорыв, значит?» «Не скажу, что я сюда особо усердно прорывался, скорее уж провалился». «Выходит, мы не первые попадаем в этот мир, раз тут создали целое подразделение по борьбе с пришедшими извне. Но истоки возникновения всадников бури сейчас не столь важны, как тот факт, что явились они нынче именно по нашей душе. Интересно, обладают они средствами отличать иномирцев? Или, может, просто ожидают найти каких-нибудь монстров, а мы-то люди как люди? Разве что ногти у меня на руках, но их еще заметить надо?» «Всех нелюдей», — уточнила одна из правительниц, выделив первое слово. «Всех нелицензированных», — поправился буреносец или буревестник, или как там его правильно обозвать. «Вот, значит, как. Выходит, с дозволения властей, или кто там выдает эти лицензии, нелюди существовать имеют право. У кого бы такую лицензию отобрать?» Стоящая посередине между двумя другими правительница сделала шаг вперед и вытащила из-под воротника цепочку с висящей на ней пластинкой. Издали разглядеть, что на ней выгравировано, я не мог, но, судя по всему, это и была пресловутая лицензия. Выходит, минимум одна из здешних правительниц – нелюдь, или просто из иного мира, как и мы. Командир стражников продемонстрировал цепочку аж с полудюжиной подвесок. Молния, солнце, полумесяц, что-то похожее на клык или рог и круглая пластинка с выгравированной короной. Надо же, и этот нелюдь. А на вид и не скажешь, разве что лицо очень уж костистое, даже на щеках кожа туго обтягивает кости. Кости на щеках? И как я сразу-то не сообразил? Да уж, нужно тренировать внимательность. «Очень хорошо», – процедил всадник бури, хотя по тону было очевидно, что он придерживается прямо противоположного мнения. «А теперь я проверю присутствующих здесь граждан». Он достал меч со странным лезвием, изогнутым в форме стилизованной молнии. Биться таким клинком наверняка неудобно. И поднял его на вытянутой руке острием вверх. С безоблачного неба ударила зеленая молния, попав прямиком в клинок, который тоже засиял зеленым. Буреносец перевел меч в горизонтальное положение и начал медленно обводить им толпу. Я уже почти не сомневался в том, что будет дальше, и не ошибся. Оказавшись направлен в нашу сторону, клинок начал мерцать. В тот же момент я почувствовал, как кто-то, стоящий позади, сунул мне что-то в руку. Это было что-то небольшое, продолговатое, металлическое и с неровными краями. Я не стал оглядываться или рассматривать переданный предмет. Всадник бури уже подъезжал к нам, а просто засунул его в карман. Буреносец оказался моложе, чем я думал. Меня ввели в заблуждение наполовину седые волосы, но морщин на его рябом, побитом оспой лице не было. Он внимательно оглядел меня с головы до ног, почему-то слегка скривился и перевел взгляд на Мира. «Пойдешь со мной», — приказал он. «Никуда она не пойдет», — заявил я, загораживая девушку. Спорить и протестовать, утверждая, будто мы местные, было явно бесполезно. Заявит, что, мол, магия меча не ошибается, да и мои когти при близком рассмотрении очевидны. Вот только непонятно, почему он вздумал арестовывать одну только Мира, но не меня. Поостерегся связываться и затевать бой? Вряд ли, у него в распоряжении шестеро бойцов. Разве что плевать ему на нелюдей, с мечом всего лишь фокус, а Мира ему попросту приглянулась. Сопротивление оказывать вздумал. Зло усмехнулся буреносец и замахнулся мечом. Выхватить оружие я уже не успевал, поэтому просто машинально прикрылся рукой. Меч врезался в наруч, высек искры и разлетелся на осколки. Всадник бури тупо уставился на обломок клинка, я также тупо пялился на наруч. И заметил, что на нем появилась новая гравировка, изображающая дракона. Видимо, ее-то буреносец и счел лицензии от лорда с драконом на гербе. Размышления о самодеятельности волшебного браслета я отложил на потом. Сейчас следовало действовать, пока противник не опомнился. Придумывание гениальных стратегических планов никогда не было моей сильной чертой. Тем более, чтобы сделать это за несколько мгновений. Оставалось, как обычно, импровизировать, надеясь на авось. В итоге мне не пришло в голову ничего лучше, кроме как подскочить к буреносцу, ухватить за пояс и воротник и сдернуть с седла. На нем были доспехи, из-за веса которых мне не удалось как следует швырнуть всадника бури. Он отлетел всего на пару шагов. Его подчиненные уже спешили на помощь в сопровождении командира стражников. Да уж, идея кидаться с кулаками на противника, за спиной которого стоит целый отряд, явно не войдет в список самых гениальных решений, принятых в опасной ситуации. Вот в список самых нелепых – запросто. Надо было попробовать отболтаться. Хотя на разговоры буреносец явно не настроен. Да и вообще он первым об меня меч сломал. Но все равно, учитывая численный перевес врагов, стоило мне придержать руки в карманах. Кстати, о карманах. Я вытащил предмет, переданный мне неизвестным, и, наконец, рассмотрел его. Это оказался кулон в виде черного пера, судя по известным мне гербам лордов, вороньего. Взяв перо за кончик двумя пальцами, я выставил его на обозрение, повернув руку так, чтобы была видна и гравировка на наруче. Всадники бури остановились, косясь на своего предводителя. «Незаконное нападение!» – протянул командир стражников. «Знак у него, а не у нее!» – трясясь от злости, процедил поднявшийся с земли буреносец. «Цепочка порвалась, а карманов у нее нет, вот я и положил к себе», — поведал я. «А ты нет бы спросить, так сразу мечом махать, только зря железку поломал». «Карманов?» — хором переспросили всадник и стражник. «Да, это я неудачно сболтнул. Забыл, что карманы тут не изобретены. Придется выкручиваться». «Вы не знаете про карманы?» — изобразил я крайнее изумление. «Это же последний писк моды, новейшее достижение в пошиве одежды. Революционная инновация, не побоюсь этого слова. Могу порекомендовать хорошего портного, мастера своего дела, у которого я и заказывал эту одежду с карманами. Этот город скоро прославится на весь мир благодаря ему и его карманам». «Иномирская мода!» – заорал буреносец. «Какая еще иномирская?» – пожал плечами я. «Придумал это местный портной, коренной житель города. Могу адрес дать, сами его спросите. Убедитесь, гардероб обновите». Одарив меня злобным взглядом, командир всадников сплюнул, забрался в седло и повернул коня к воротам замка. Командир стражи сохранял безразличие, но я заподозрил, что у него попросту напрочь отсутствуют мимические мышцы. А если бы они были, то он усмехался бы вслед буреносцу наипаскуднейшей ухмылкой. «Пронесло», — облегченно выдохнул я, обернувшись к Мире. «Тогда зайди к портному за новыми штанами», — огрызнулась в ответ она. Радости на ее лице как-то не замечалось, хотя я не понимал, за что она на меня злится. «Чего ты полез? Я бы сама разобралась. Я-то человек, в отличие от некоторых. Мне предъявить нечего». «Ничего не вышло бы. Косить под дурочку у тебя плохо получается», — фыркнул я. Она молча развернулась и быстро зашагала прочь с площади, вслед за разбредающейся толпой. Я бросился ее догонять.